из мутного потока выходи во время медитации и безмолвия. Пусть вечность укрепит твой дух и мысль. Над временем приобретая власть, что равнозначно власти над собою, ты воскресаешь из небытия. А воскресение твое — свобода от страхов, от сомнений, от иллюзий. Свобода от всего, что есть не ты. О радости не думают, а в ней живут всем сердцем, всей душой, всем телом. Что значит радость? Высшее познание. Она вращает чакрамы твои, а лотос Брамы — самый дальний пункт твоей незримой связи с Абсолютом. Путь человеческий здесь четко обозначен. Нисход, преображение, высота. Огонь вечности несете в мрак столетий, и в нем преображаются они. Дух, воскресая, изменяет все, и он другой, и все вокруг другое. Путь завершен, но это завершение — лишь подготовка к новому пути. 1974-1981 годы. Москва, Дели, Нагар, Семилуки, Москва. Конец книги. Сентябрь 1983 года. Читал Илья Прудовский.